Глава 11. Темнота не давила, просто глаза отказались выдавать картинку. Все черное. Человек, женщина с нужной кровью. Я знаю, кто я, кто ты. Страж. Страх или страж? Хоть бы показался уже. А то, может, я попала из огня да в полымя? Не боятыща меня. А свет здесь есть? Ну, свечка какая? Спросила я, почему-то действительно перестав бояться. Раздался какой-то хруст, и вокруг появились огоньки. Они чем-то напоминали множество горящих свечей, только были голубыми и зеленоватыми. Неважно. Зато я смогла оценить размер подземелья. Это была небольшая пещера, высотой примерно в 4 моих роста, по площади, как ресторан Фокса, не больше. А напротив меня находилось существо-гигант. Оно было почти вдвое выше меня и пропорции соответствующие. Тело густо покрыто волосами, как у животного, а лицо чистое. Кожа на нем казалась морщинистой, и очень темный, что странно для пещерного жителя. Глазки были маленькие и тоже темные, рот большой, как у обезьяны, словом, красавец. Ты меня спас. Зачем? Шледил. Ты с нужной кровью, умная, не такая, как те. Должна помочь. Ты хочешь, чтобы я помогла вернуть ворованные артефакты? Умная, подтвердил страж. Я сделаю все, что скажешь, только спаси моих друзей. Стрелять начнут, энергия уйдет. Тогда отпусти меня к ним, обещаю вернуться. Время почти нет. Покажу. Странно, гигант отчаянно шепелявил, но я его понимала. Он провел лапищей по стене, возле которой стоял, сверху вниз. Из щели полился ослепительный свет. Свет утра в моем номере. Я взглянула на него, будто впервые. Смятая постель, разбитое окно. Ветер колышет остатки занавесок. А посередине между кроватью и столом Петер бьет прямым в челюсть безликого. «Это за фраляйн», — деловито сообщает он. Терцийцу. Это следует второй удар. За фрау баронессу, а это за Беляну Зимодан. Третий удар разворачивает шпиона на 180 градусов, и я вижу, как с него медленно сползает личина лже-вербия. Повредился артефакт? Лицо терцийца рассечено шрамом, который проходит по диагонали от правой брови до левого уха. Етаган? Сабля? Глаз явно искусственный, из разбитого носа сочится кровь, создавая на и без того безобразном лице какую-то фантомасмагорическую маску. И тут в голове всплыло описание Фокса. Уродующий шрам через все лицо, на глазу повязка. Это же он 7 лет назад встречался с Танау в Крушевце. Пресветлые небеса, мне надо его допросить. А теперь моя очередь, слышится голос Эггера. Он поднимается из-за кровати, и мне видно его левое плечо, развороченное выстрелом. Как Эггер вообще на ногах стоит с такой раной? Безликий стрелял почти в упор, но не убил. Странное везение, если только он не собирался убивать контрразведчика. «Погодите!» — кричу я. «Безликий нужен мне живым и способным говорить». «Фроляйн!» — на лице Петера отражается такое облегчение, что мне становится стыдно. «Опять она!» — по-змеиному шипит терциец. «Я не сильно!» — отвечает Эггер и бьет шпиона правой под дых. Сделать шаг и просочиться сквозь щель в мой номер я не успела. Гигант снова провел ладонью по стене, и окно в реальности исчезло. «Время!» — напомнил он. «Хорошо», — согласилась я. «Чем я могу помочь?» «Шешаш». Он засуетился и схватил меня за руку. «Надо шкашать слова «пойдем». Он прошел сквозь стену пещеры, как сквозь поток воды. Меня протащило следом. Мы оказались в пещере намного-намного крупнее. В нее попадал свет, видимо, из расщелин в верхнем своде или из специально пробитых осветительных шахт. Тут было гораздо свежее, чем в той маленькой. Меня стало потряхивать. А еще все стены и пол пещеры были разрисованы звездами, вписанными одна в другую так, что контур самых мелких было не углядеть, а контур самых больших растворялся где-то в сероватом свете у верхнего свода. К звездам я с некоторых пор относилась крайне подозрительно, поэтому спросила. «Просто сказать слова? Или еще и кровь понадобится?» «Вшео капля», — успокоил страж. «Подтвердить твое право». Он потащил меня за руку вперед, к центру, где, собственно, была выложена главная, первичная каменная звезда. Из такого же внешне непримечательного камня, как звезда Штальм. Если поставить по человеку на каждый угол, между ними будет расстояние шагов 15, а то и вовсе 20. Эта громадина служила пьедесталом для своей уменьшительной копии. Та для еще одной. Последняя звезда более-менее человеческих размеров на самой вершине этой аномальной пирамиды была примерно на уровне моей груди. Она — наследница Штальм. Я — страж. Он сказал это так, будто представил меня из себя этой пирамиде из звезд. Потом со всего маху припечатал мою ладонь к острой вершинке центра звезды. Больно. И каплей, конечно, не обошлось. Порез был глубокий, кровь хлестала, не приведите небеса. Зато звезды стали загораться одна за другой. Верхняя горела ровным малым светом, как наш родовой артефакт, когда признавал мое право называться Штальм. Другие светились и темно-красным, и оранжевым, и золотистым. Дождавшись, когда разгорится самая нижняя пурпурно-фиолетовым мистическим светом, гигант заговорил, снова обращаясь как будто ко всей пирамиде. «Наследница Штальм подтверждает нарушение договора. Не знаю почему, но я подняла руку с льющейся из ладони кровью вверх и сказала. Подтверждаю, артефакты были изъяты незаконно. Откуда-то из самого центра пирамиды, так мне во всяком случае показалось, пришел беззвучный вопрос «Кто?». «Полковник Фальк и генерал Эфтиль. Остальных не знаю», — ответила я. «Кто?» Более настойчиво повторил беззвучный голос пирамиды. «Договор», — громко прошептал мне гигант. «Дерьмо. Это сейчас я должна буду сдать собственного императора? Ой-ой. Кажется, лучше всего будет сразу подать в отставку, сменить фамилию, выйти замуж, уехать в Дьюли и рожать детишек». «Кто?» От беззвучного вопля, казалось, вот-вот обрушится своды пещеры. «Его императорское величество Фердинанд III», еле слышно прошептала я. «Договор нарушен, ты в своем праве. Мне ничего не нужно, только вернуть украденные артефакты». Я постаралась говорить уверенно, но дрожь била все сильнее. «Тебя услышали. Прикажи». Гигант был доволен. «Приказать? Что? Как?» «Вернуть мне». Пресветлые небеса, я постаралась вспомнить, что зубрила по имущественному праву в академии и какие там были витиеватые формулировки, сжав второй рукой кровоточащий порез на ладони и стараясь не трястись, как в лихорадке я начала. «Я, Фредерика Паулина Эфштальм, вторая наследница земель Штальм, приказываю стражу вернуть все изъятые в обход договора артефакты из схронов на моей земле. Входы в схроны запечатать. Опасные артефакты уничтожить. Действовать скрытно. Об исполнении доложить». «Слушаюсь», — поклонился гигант. «Выполняй». Пришло от звездной пирамиды. «Только отправьте меня к друзьям. я успела в последний момент. Одна за другой звезды начали гаснуть, вновь превращаясь в обычный с виду камень. Но через краткий миг вокруг вместо огромной пещеры снова появились стены моего разгромленного номера. Впрочем, я вполне соответствовала. В мятой ночной сорочке, заляпанной кровью, с раненной рукой, неумытая и непричесанная. Но об этом я думала в последнюю очередь. Диспозиция на тот момент была такова. Петер связал Безликого, как тюк, и бросил на пол лицом вниз, а сам бинтовал кривящемуся от боли Эггеру плечо. Тот сидел на моей кровати с обнаженным торсом. Ну, точь в точь мизансцена, которую планировал воплотить в реальность терциец. Только что-то пошло не по плану, и два моих любовника вдруг решили примириться. «Фроляйн, у вас кровь!» Петер готов был бросить перевязку Эггера и начать обработку моей раны. «Девушка не одета, хватит пялиться», — сердито сказала я. «Заканчивайте с капитаном, пока я приведу себя в порядок, и надо убираться отсюда». «Простите, неловкая ситуация», — сказал Эггер, не глядя на меня. «Как найти Гера Клаушвица?» «В такой момент я не собиралась соблюдать политессы. Вы из-за моего плеча? Не стоит». Решил погеройствовать капитан. «Я из-за Гера Фокса, который подвергся обработке этим терцийским гадом. Могу, конечно, вызвать нашего штатного эмпата, но тогда придется докладывать начальству. Возьмите мой портальник. Сейчас я настрою переход туда и обратно». «Оденьтесь только, фроляйн», — напомнил Петер. «Да, одеться необходимо. И полежать в горячей ванне, прийти в себя от пережитого ужаса, но времени нет. Сейчас из-за кромов военного ведомства массово исчезают артефакты, добытые Фальком с товарищами. Скоро пропажу обнаружат. И к тому моменту у меня должен быть четкий план. Я не могу подставить ни отца, ни Джонаса, ни дядю. Ну и самой желательно бы выйти сухой из воды». Наскоро умывшись, остановив кровь и переодевшись в платье, привезенное Ульрикой, я вернулась к мужчинам. Эггер был почти одет. Рубашка на перебинтованное плечо не лезла. «Вот». Он протянул мне свой портальник. «Когда будете возвращаться, вместе с самим нажмите сюда». И без предупреждения вложил артефакт в мою здоровую ладонь, сжав поверх свои пальцы. Миг легкой дезориентации, и я очутилась в библиотеке. Огромной, светлой, с играющими на стеклянных дверцах шкафов бликами солнца, которая проникла сквозь полуарочные окна от пола до потолка. Сам Клаушвиц оказался ранней пташкой. Он прохаживался вдоль шкафов с заинтересованным видом, словно сержант, ожидающий чего-то необычного от строя новобранцев. «О, фроляйн, вы пунктуальны!» — поприветствовал меня он. «Вижус, вижус. Все прекрасно, за исключением очередного стресса и раскроенные ладони. Дайте-ка руку». Я машинально протянула ему руку и быстро сказала: «Гер Клаушвиц, вы, кажется, знакомы с капитаном Эггером?» «Он ранен, несносный мальчишка», — нахмурился целитель. «Грудь? Живот?» «Нет, плечо, но...» «Минутку, фроляйн, я только возьму шляпу». Рука перестала болеть, внутренняя дрожь, которую я сдерживала, с трудом растворилась, как сахар в чашке какао. «Но я потом поблагодарю целителя. Сейчас важнее другое». «Гер Клаушвиц, никто не должен узнать, а...» «Фроляйн, я в курсе, где служит мой внук». «Дас», — отчеканил любящий дед. «Можете быть спокойны. Дас». Когда мы вдвоем вернулись в мой номер, Петер предусмотрительно откатил связанного терцийца к окну, чтобы освободить проход. Гер Клаушвиц бросил на шпиона подозрительный взгляд, но промолчал. С Эггером он обменялся лишь парой слов. После того, как тот здоровой рукой вытащил куски воска из уха. Что-то про калибр пули и наличие выходного отверстия. Какое там отверстие? Плечо капитана представляло собой месиво из крови, мышцы костей. Сейчас закрытое повязкой. Зато нам целитель давал задание. Мне пришлось идти за водой и ножницами. Петер держал Эггера, который никак не желал лечь, и, похоже, стоял на ногах лишь благодаря ненависти к терцийцу. «Зачем я только запас бинтов тратил?» — под нос ворчал Петер. глядя, как знаменитый дедушка капитана режет слой за слоем наложенную повязку. «Чтобы остановить кровь», — обстоятельно пояснил герр Клаушвиц. «Очень грамотно зафиксировали плечо. Поздравляю, у вас задатки неплохого хирурга». «А этот безответственный мальчишка наверняка не хотел звать целителя». «От раны в плечо еще никто не умирал», — прохрипел Эггер бледнее. Дед подобрался к поврежденным тканям слишком близко. «И ты решил стать первым?» — саркастично отметил он. «Укладывайте его, герр Шульц. Фраляйн, подставляйте ваш тазик. Я не мелочилась, принесла медную чашу от умывальника. Сейчас он уснет примерно на полчаса. Ну, да не впервой, да-с?» «Мне нужно быть на ногах», — прошептал Эггер, теряя сознание. Герр Клаушвиц с моей помощью быстро обтер края раны и наложил на них руки, ворча что-то вроде: «Всем-то всегда нужно быть на ногах, а тут кость, между прочим, задета». Я смотрела на работу целителя с ужасом и восторгом. Он выкладывался по полной, и рана на глазах затягивалась тонкой полупрозрачной пленкой. Мышцы под ней медленно ворочались, обретая прежнюю целостность. Но тяжелее всего пришлось с поврежденной костью. Я чувствовала напряжение Гера Клаушвица так, будто это мне приходилось искать крошечный осколок и гнать его на место одной силой своего дара. Когда он перевел дух, пленка кожи уже не была полупрозрачной, просто очень нежной и розовой, как у младенца. Он вытащил из нагрудного кармана крошечный прямоугольник, который вдруг приобрел тот размер, что полностью покрыть плечо Эггера. Эта штука сероватого цвета прилипла поверх раны, как вторая кожа. «Фраляйн, возьмите. Повязку надо будет менять один раз в сутки. Это придется делать вам. Насколько я понимаю, меня здесь вообще не было». Он протянул мне еще два таких крошечных прямоугольничка. Я кивнула. Эггер должен быть не просто на ногах. Его начальство вообще не должно ничего узнать о ранении. Вы не слишком устали? Можно показать вам еще одного человека? Того, кто ранил моего? Нет, перебила я. С этим поганцем мы сами. Он, видите ли, способен своим голосом управлять окружающими. Мы уже сталкивались с последствиями. А сейчас? Я оттеснила Клаушвица к выходу, подальше от терцийца. Только небесам известно, слышал ли он нас и какие выводы сделал. «Давать ему лишние козыри? Нет. Увольте». Мы вышли в коридор. Фокс с напряженным видом стоял за стойкой портье. «Фраляйн Штальм!» На его лице отразилось облегчение, а потом мучительная гримаса. Он прижал ладони к вискам и едва ли не застонал. «Вижу-с. Случай попроще, чем ваш, фраляйн, но тоже любопытный». Клаушвиц без дальнейших разговоров перегнулся через стойку и хлопнул в ладоши перед носом бедняги Фокса. Тот заморгал, из глаз покатились слезы, но гримаса боли исчезла. «Что со мной было?» — спросил он первым делом. Вкратце рассказала. Герр Клаушвиц тоже слушал внимательно. Когда я сообщила Фоксу про разгромленный номер с выбитым окном, у него, похоже, появились конкретные мысли, с кого стребовать возмещение ущерба. «Даже не думайте», — предупредила я. «Напишите прошение на имя барона. Вам все оплатят. И поскорее, герр Фокс». «Ничего этого не было». «Но не было?» «Хорошо, я сейчас же поставлю леса снаружи, чтобы окно загораживали. Номер на ремонте. А уж по какой причине, то никого не касается». Все контрабандисты быстро соображают. Фокс исключением не был. Я кивнула, разрешая действовать. «Так вы говорите, что некто голосовым воздействием создал в мозгу этого мужчины четкую картину трех смертей и дал установку на полное подчинение?» — спросил герр Клаушвиц, когда Фокс умчался устранять следы преступления. Некий профессор Фальк говорил своим студентам, что великие когда-то давно создали сирен. «Это спорная теория, фроляйн. Слишком много всего мы приписываем великим». «Да-с». Упоминаемый же вами Фальк и вовсе дискредитировал себя в глазах всего научного сообщества своими бесчеловечными экспериментами и по желании легкого посмертия Он от меня не дождется. Нет-с. Мне очень хотелось расспросить целителя о Фальке, но время поджимало. Скоро тут могли появиться посторонние или майор Брандмауэр, или другие военные. Огромное вам спасибо, герр Клаушвиц. Если бы мы могли встретиться и обсудить все это несколько позже. Вы же моя пациентка, фрюляйн. Обращайтесь в любое время. Он залихватски подкрутил седой ус и подмигнул на прощание. Я нажала на портальник его внука, и дед исчез в своей светлой библиотеке, что краешком показалось в портальном разрыве. Вернувшись в номер, я застала все еще спящего на моей постели Эггера. Петер стоял над связанным терцийцем и смотрел, как за окном вырастают строительные леса из приставных деревянных лестниц. Все-таки зря я раскладывала здесь свои сорочки и вешала одежду. Надо все собрать и отправить в драконий лог. Матушка сказала, что будет ждать к завтраку. Вещи я соберу быстро. Вопрос о том, когда очнется Эггер. Тащить на себе двоих мы с Петером не сможем. А терциец слишком опасен, чтобы дать ему хоть толику свободы. Пресвятые небеса, шпиона надо где-то спрятать. Подвалы драконьего лога или гарнизонная тюрьма отпадают сразу. А логово? Подал голос Петер, видимо, последние мысли я высказала вслух. «Логово — отличная мысль», — обрадовалась я и усиленно принялась за сбор вещей. Даже обнаружила дорожный саквояж у Лирики, так что не пришлось увязывать барахло в простыню, заляпанную кровью Эггера. Тот как раз приоткрыл один глаз, на другом едва заметно дрогнули ресницы. «Все в порядке?» — спросила я. «Попробуйте сесть». Он послушался, но будто удивленно повел головой вправо-влево. «В ухе остался воск?» – догадалась я. Пока он выковыривал воск, я дособирала саквояж. «Вы в состоянии двигаться?» – капитан кивнул. Я отдала ему портальник. «Уходим в логово». К его чести вопросов он не задавал. Настроил портальник, встал, чуть пошатываясь, дождался, когда Петер подкатит терцийца, и открыл портал. В логове произошли радикальные изменения. Ульрика со своими ассистентами поработали на славу. Ни останков, ни вони, ни даже знака на диакома. Просто обычная маленькая пещерка с каменной приступочкой вдоль стены, где можно присесть. Вот кто проводит зачистку на отлично. Впрочем, Ульрика все делает на отлично. Меня ждут к завтраку в драконьем логе, выпалила я Эггеру основное. Это мое алиби. Вы должны появиться в гарнизоне вовремя. Это ваше алиби. Как везде успеть с одним портальником на двоих? Это невозможно, лейтенант, вздохнул Эггер, которого все еще подкачивало. К тому же Безликого надо постоянно охранять. Это возможно, подал голос Петер. Если вы отправитесь и на завтрак, и в гарнизон вместе. А Безликого оставьте мне. Но учтите, капитан, на вас переходят все функции охраны фрюляйн. Петер, ты не можешь остаться с ним один. От этого я проглотила злое слово. Всего можно ждать. Наверняка есть еще козыри в рукаве. Герр Шульц, я не обучен быть телохранителем, вторил мне Эггер. Да и фрюляйн Штальм права. Господа, давайте выйдем на минутку. Петер первым шагнул из пещеры. Но к кострищу не подошел, а остановился за одним из камней, перегораживающих обзор. «Фрюляйн, у нас нет иного выхода. Капитан, вам придется некоторое время оказывать фрюляйн знаки внимания. Возможно, намекнуть о помолвке». «Петер, так же нельзя. Фрюляйн лучше так, чем быть скомпрометированной. Но я не хочу. Помолвка, не свадьба». Капитан молча усиленно размышлял. «Есть аргументы и за, и против», наконец выдал он. «Но нет времени. И терцийца в любом случае нужно сторожить двоим». «Я справлюсь», — возразил Петер. «Если вы обратили внимание на меня, его голос не действует». «Но он может...» «Не может. У меня иммунитет к любой магии, и, господа, это нужно сохранить в тайне». «Светлые небеса! Так вот в чем дело. А я-то еще считала себя одной из лучших ищеек империи. Не догадаться про иммунитет, проведя столько времени рядом с Петером, на месте дяди я бы понизила себя до младшего сержанта. Нет, до курсанта первого курса академии. Клянусь, просто сказал Эггер. Если знаешь кого-то, кто может поставить блок, скажи, я согласна. Спасибо, фраляйн. Слегка растроганно ответил Петер. Вернемся в столицу, я отведу куда надо. Блок не даст мне выдать тайну, даже под пыткой или гипнозом. Я тоже пойду ставить блок, решительно заявил капитан. Ему явно становится лучше. Он слегка порозовел и перестал качаться, как горная береза на ветру. Петер протянул Эггеру руку, и оба мужчины вложили в рукопожатие явно больший смысл, чем обычно. В горах по утрам так же холодно, как и вечером. Эггер первым заметил, что я поеживаюсь, и спросил. «Куда сначала? Завтракать или в гарнизон?» «Завтракать, конечно. Только нужно решить, что сказать матушке о Петере». Но Эггера больше интересовало, что я думаю по поводу крота в его подразделении. Портал он благоразумно настроил на комнату, которую выделила ему фрау Анна. Там у него оказались и штатский костюм, и запасной мундир, а пока он брился, я быстро сбегала к себе и переоделась в одно из новых платьев. Сразу понятно, что заказывала его матушка. В тех, что заказывала я, всегда был потайной карман для оружия. Теперь Майер пришлось укладывать в дамскую сумочку. Но лучше так, чем оказаться совсем беззащитной. Вернулась я вовремя. Эггер как раз привел себя в полный порядок. Незначительная бледность исчезнет, надеюсь, после сытного завтрака. Надо сказать фрау Анне, чтобы пожарила печенку с кровью. Пока мы шли в сторону кухни, капитан снова спросил, кого я считаю кротом. По правде говоря, кротом я считала Танао, но он ведь никак не мог снова восстать и навести Безликого на мою комнату в гостинице Фокса. А о том, что мы пойдем ужинать в Вильямштадт, знали только Ульрика и майор Брендмауэр. Но Ульрика не могла предвидеть, что мы останемся там ночевать. А вот майор, он был в курсе, что я встречаюсь с информатором. И портальник у Эггера сломался. Так вовремя. Майор? Как? Когда? Он целый день был в гарнизоне. Но вы правы, его надо проверить. Я напомнила про портальник, который утром работал прекрасно. Эггер только и успел сказать, что аппарат ему выдали на складе гарнизона, как уже из-за угла, вместе с запахами кухни, донесся раскатистый глаз фрау Анны. Вино? К завтраку? А пошли их? Нет, сама пошлю. Ты вежества не знаешь. Она вылетела из кухни, как локомотив из туннеля, и остановилась, натолкнувшись на нас. «Фраляйн Фредерика, герр Эггер, вы представляете? Эти дармоеды заказали к завтраку вино. Мне стало слегка не по себе. Барон Ф. Витцель с приятелем Ф. Долманом? Илоночка пригласила их погостить. Но мне такие гости не по нраву. Я была солидарна с нашей перестарелой Бонной. Фрау Анна, закажите герру Эггеру слегка обжаренную печень с кровью, крепкого бульона, что-нибудь из яблок. У нас пирог, фраляйн Фредерика. Печенку сейчас же зажарят. Бульон пусть выпьет на кухне», — внесла предложение я. «Пресветлые небеса, а не вы ли, любезная фрау, готовили вчера пирожки с мясом?» — встрял Эггер. Фрау Анна расцвела. И помимо большой чашки наваристого бульона, который она разогревала сама, капитан получил и пирожок с курятиной, с пылу, с жару. Я, глядя, как он работает челюстями, решила тоже цапнуть румяную вкуснятину прямо со сковородки. «Не портите аппетит!» Фрау Анна категорично отобрала у меня пирожок, сунув взамен тарелку с мясным рагу. Завтраки у нас в доме делились на мужские и женские. Если бы матушка ждала только меня, то вместо рагу была бы нежнейшая каша с кусочками спелых фруктов, творожный сыр и омлет. Но оказывается, она пригласила двух злосчастных барончиков, которым еще и вино подавай. Когда мы дошли до столовой, ни отца, ни матушки там не было, а Витцель с Доломаном развлекались тем, что выковыривали начинку из поданного порционного пудинга. При виде нас они вежливо заулыбались и стали сыпать вопросами, где барон и баронесса, как нам спалось и почему в доме такие нерасторопные слуги. Вина господа попросили уже четверть часа назад, а его все нет. «Вынуждена огорчить, вино у нас к завтраку не подают», — сказала я ласковым голосом. Полагаю, это станет существенным препятствием для вашего дальнейшего пребывания в драконьем логе. Поэтому чуть позже я велю заложить коляску и отвезти вас в Вильямштадт». Эггер молча уселся за стол, собираясь понаблюдать за спектаклем. Но тут на глаза ему попалась мясная нарезка, Устоять перед ароматами специй, трав и чеснока было невозможно. Я тоже не удержалась и соорудила себе бутерброд, пока барончики переваривали мои слова. «Прелестная фрауляйн Штальм, право же не стоит столь обижаться на наш отказ», заявил блондинистый Витцель. «Мы же не знали, драгоценная фрауляйн, что вы, прошу прощения, ищейка. Это же серьезнейшее препятствие к заключению брака», продолжил Доломан. Эггер, кажется, подавился. Во всяком случае, звук, который он издал, напоминал что-то среднее между кашлем и смехом. «Умоляю, останемся друзьями. Ну, посудите сами». Барончики заговорили в унисон. «Какая супружеская жизнь нас ждет? Ни интрижку завести, ни в карты проиграть. Вы же сразу обо всем догадаетесь. Скандалы и побои вплоть до тяжелых телесных», суровым тоном подтвердила я. «Вот». «Вы сами все понимаете», — с облегчением высказался Доломан. «Другое дело, фрау Вальдан, дитя света», — поддержал его Витцель. Теперь Эггер подавился по-настоящему. Раскашлялся, пришлось налить ему стакан воды. «Я понимаю вас, господа, но, находясь здесь, вдали от объекта вашей страсти, вы никак не сможете завоевать ее сердце», — выдавила я из себя фразу, всплывшую из глубины памяти. Какой-то дамский роман, который читала мне вслух фрау Анна во время нежной юности. «Нет, она обещала, что приедет сегодня», — с жаром воскликнул Доломан. «Она сама сказала», — добавил Витцель, — «пресвятые небеса». «И все равно ждать ее вам лучше в гостинице Герфокса в Вильямштате», — не сдавалась я. «Она всегда останавливается там. Вот капитан подтвердит». Эггер поднял взгляд на повесы и заметил. «Да». Она очень дружна с тамошним гробовщиком. Он поставляет ей свежие головы покойников для опытов. А больше всего она ценит неповрежденные скелеты лягушек. Сдала подругу я. Это не страшно. Ворончики повеселели. Скелетов мы закажем в галлийском ресторане. А насчет голов договоримся на кладбище. Спасибо за ценную информацию. Когда, говорите, запрягут коляску в Вильямсштадт? Как раз в этот момент фрау Анна лично принесла печенку для Эггера и деловым тоном ответила: «Прикажу запрячь немедленно». Барончики встали и по очереди раскланялись с Эггером, поцеловали мне руку. «Знакомство было наиприятнейшим. Надеюсь продолжить его в столице», — сообщил Доломан. «Передавайте нижайшие поклоны барону и баронессе», — подхватил Витцель. «Как жаль, что они уединились в этих неприступных горах и не выезжают в свет». «Счастливого пути, господа», — ответила я обоим. «Желаю вам найти невест самых лучших достоинств». Фрау Анна чуть задержалась и шепнула мне в ухо. «Скажу фрицу, чтоб запряг бричку вашего дедушки. Пусть господа проедутся с ветерком». «Бричка дедушки? Она еще на ходу? Мы с Джонасом в свое время получили ее в качестве игрушки и открутили все, что только можно». Я хмыкнула, а фрау Анна умчалась бодрой рысью, только юбки прошуршали. Эггер все внимание отдавал печенке. Состояние его улучшалось на глазах. «Нам надо поскорее показаться в гарнизоне и вернуться в логово», — сказал он, промокая салфеткой губы. «Вы же хотели проверить майора», — возразила я. «Я столько гонялся за Безликим, что имею право насладиться триумфом и допросить его первым», — выдал этот самовлюбленный эгоист. «Ничего, что поймали его в тот момент, когда он почти начал меня убивать». Я напомнила о своей роли, и капитан нехотя согласился, что я фактически послужила приманкой. «К тому же у меня есть вопросы о вашем любимом полковнике Танау», — добавила я жестко. «Пусть мне не дали расследовать эту смерть, но теперь я уже слишком заинтересована в том, чтобы разобраться. У меня тоже есть вопросы», – прохладно заметил Эггер. «Где вы были в тот момент, когда мы с Гером Шульцем брали Безликого?» «Дерьмо! Что отвечать? Я так и не придумала». «В дружественного духа хранителя вы же не поверите? Судя по тому, что вы вернулись с порезом на руке, дух проверял вас на пригодность к какому-то ритуалу. И тут...» Почти правдоподобная байка сочинилась сама собой. «Он не проверял, он провел ритуал. Понимаете, это все матушка с ее желанием выдать меня замуж. Вы сами видели, на что способен наш семейный артефакт. А его дух-хранитель, словом, жениха он найдет сам. Знаете, это ужасно. Мне придется выйти за незнакомца». Эггер, конечно, мог не поверить, но его взгляд явно выражал сочувствие. Может, у него тоже был какой-то опыт в поисках невесты? Неудачный, раз он до сих пор не женат. И как дух-хранитель определит, кто подходит вам в качестве мужа? У него будет тоже повреждена ладонь. Быстро соврала я. Если бы я ляпнула про руку, Эггер тут же бы решил, что я все подстроила и что хочу в женихи именно его. Ох, и о чем я только думаю, когда скоро на армейских складах опустеют полки с артефактами. Надо заканчивать завтрак и спешить в гарнизон. И, конечно, едва я встала, чтобы налить выздоравливавшему крепкого кофе, в столовую вошла матушка. Эггер встал и поздоровался. «Доброе утро», — ответила она с довольной улыбкой. «Давно вы вернулись?» «Достаточно давно, чтобы выпроводить из дома двух повес и бездельников», — немедленно выдала я, чтобы отвлечь ее от моих манипуляций с кофе. «Дорогая, они так хотели увидеть Ульрику, что я не могла не предложить им остаться. Налей мне чашечку». «Мы с фрау Анной решили, что такие гости нам не нужны». «Ну и замечательно, а то от этих наивных мальчиков так быстро устаешь». Матушка протянула руку за кофе. «Так вы не хотели, чтобы они...» «Фредди, я хочу внуков, но это не значит, что мне подойдет первый попавшийся зять. Кстати, а где Петер?» «Он занят срочным государственным делом», — ответил, опередив меня Эггер. «Поэтому сегодня телохранитель вашей дочери я». Матушка благосклонно кивнула. «Она сегодня странная, спокойная, расслабленная. Оказывается, даже барончиков мне в мужья не прочила. Герклай переезжает», — отпив глоток кофе, сообщила она. «Весь в своих канатных дорогах. А бедные девочки опять не попадут на сезон балов». «Как ты считаешь, Фредди, может, мы устроим бал? Скажем, через неделю, когда все эти неприятности подзабудутся?» Незнакомые мне девочки. Клай совсем не вызывал желания устраивать бал. У меня своих забот столько, что хоть граблями разгребай. Но матушке возражать не хотелось. Ей действительно надо отвлечься после кошмара, в котором она жила по милости безликого. «Конечно, матушка, вам и карты в руки». Отличная мысль, поддержал и Эггер. Уверен, что офицеры гарнизона будут счастливы попасть на этот бал. «Капитан, вы тоже приглашены, и отказ не принимается», — строго сказала она. «Так что, фрау баронесса», — склонил голову тот, — «фраляйн Штальм, нам пора». «Вы в гарнизон?» — подхватилась матушка. «Подождите, надо собрать завтрак отцу». Он ушел слишком рано. Она бодро вскочила и умчалась. Вернулась с корзинкой, сунула ее мне. Я вспомнила, что не спросила пирожков для собачек, но поздно. И Эггер открыл портал. Попали мы прямиком в кабинет, который временно занимал майор Брандмауэр. Первое, о чем он спросил, решила ли я перейти в его подразделение. Я мягко отказалась, заметив, что слишком люблю свою работу в криминальной полиции. Эггер же пожаловался на портальник, который ни с того ни с сего стал барахлить, хотя внешне выглядел как новый. «Надо проверить все портальники на местном складе», — ответил майор. «И, господа мои, начнем утром». Посол Терций обратился к главному полицмейстеру с заявлением об исчезновении в горах баронства Штальм высокородного Эссанди Ференция, терцийского подданного. «Вы меня понимаете? А откуда информация?» – деловито поинтересовался Эггер. «Мы же сотрудничаем с криминальной полицией», – пожал плечами майор. «Фраляйн Штальм, вас отзывают из отпуска». «Странно, почему я узнаю об этом от майора, а не от дяди. Мне удалось уговорить барона Ф. Биндера протянуть время и собрать побольше фактов о терцийском подданном», — продолжил майор. «Ну что ж, и я умею делать хорошую мину при плохой игре. Когда пропал высокородный Эссанди Ференций? 3 дня назад. Он, видите ли, путешествует в одиночестве, и последний раз его видели в Вильямштате. Приметы имеются. Во-первых, шрам через все лицо. Во-вторых, искусственный глаз. В-третьих, уникальный голос. И что мне делать, когда я его найду?» «Пристрелить», — буркнул Эггер. «Если бы командовал я», — вздохнул майор, «но приказано вежливо, под белые рученьки, припроводить его к терцийскому послу, который лично отправит своего соотечественника в родную Терцию». Я медленно подняла глаза, бездумно глядя в окно, на белеющие в отдалении горные пики высокородной Эссанди Ференций. «Надо же!» Так же медленно повернулась к майору. Его усы сегодня сердито топорщились, но больше ничего не выдавало эмоций. Эх, знать бы, что у него на уме, но, судя по всему, Крот не он. Сколько у меня времени? После обеда в горы пойдут егеря и проводники с собаками. С собаками я договорюсь, вот с егерями. Впрочем, до обеда еще масса времени. А могу я хотя бы слегка пнуть высокородного Эсанди за желтую тревогу и подозрения в отношении моего отца? Слегка. Но не увлекайтесь. Но, гермайор, возмутился Эггер, фроляйн и ее семья пострадали от действий мерзавца больше всех. Он трижды пытался ее убить. Я сказал, не увлекайтесь, допросите его так, чтобы хотя бы на лице не было следов, и поторапливайтесь. Разрешите выполнять? Выполняйте. Мы с Эггером развернулись к выходу, но я чуть задержалась. Как вы узнали, что Безликий у нас? Разобрал его монокль. Он показывает логово отовсюду. И идите уже, лейтенант. Я не смогу тянуть время бесконечно. Нет, майор точно не Крот. Крот бы не позволил допрашивать Безликого. Мало ли, вдруг... Я буду так убедительна, что шпион все же назовет имя предателя. В коридоре штаба Эггер, прислонившись к стене, вытирал испарину со лба. Слабость еще не прошла до конца. Но мозги работали как надо. Я погорячился. Мы не сможем его допросить, только Петер по известной вам причине. Я оглянулась. Штабной коридор был по-прежнему пуст, но лучше перестраховаться. Приподнявшись на цыпочки, я шепнула ему в ухо. «Есть выход. Память моря. Ульрика сказала, что...» «Опять Ульрика?» – прошептал капитан. «Как такая благополучная во всех отношениях фроляйн может дружить с доктором тауматургии, главой бюро посмертной магической экспертизы и просто замечательным человеком?» – прошипела я в ответ. «Я вам потом как-нибудь объясню». «Да, простите, дело прежде всего...» Быстро собрался он. «Что? Так что за память моря?» По лестнице кто-то поднимался, неподалеку заскрипела, открываясь, дверь. Я очень удачно вспомнила про корзинку с едой для отца, что все это время оттягивало мне руку. «Я отнесу отцу завтрак, а вы возьмите с собой собак. Без проводников лишние свидетели». «Не нужны», — подхватил капитан. «Буду ждать вас на улице». До лестницы мы дошли вместе, не говоря ни слова. Потом я свернула к отцовскому кабинету. Любопытный ординарец был отправлен в библиотеку. Я торжественно водрузила корзинку на стол, расчистив место от бумаг, и потребовала связаться с дядей. Как-то же они общаются, точно знаю, что без помощи телефонных проводов. Отец сначала сунул нос в корзинку, расплылся в улыбке и вынул из ящика стола затейливое пресс-папье из горного мрамора, на котором... Резчик с удивительной точностью изобразил редкий лес, высокогорье и пики Андерхёрст и Юнисфау, между которыми где-то посередине располагался перевал Великана. Он ткнул пальцем куда-то под Андерхёрст, и почти сразу я услышала голос дяди. Минутку, будто воочию увидела кабинет главного полицмейстера и недовольные лица своих коллег, которых тот выпроваживал с напутствием. «К обеду я должен знать о нем все». Потом хлопнула дверь, отсекая остальные звуки, и дядя Рольф сказал: «Рейнер, ты уже в курсе?» Отец в это время уже уминал бутерброд с розовой, почти прозрачной ветчиной. Так что ответила я: «Приветствую, герглавный полицмейстер. Вы отозвали меня из отпуска?» «Фредди!» Дядя был рад услышать именно меня. «Так и знал, что ты найдешь подход к майору. Для вас, дядя, главное, чтобы он не нашел подход ко мне», — возразила я. «Предлагает перевод в контрразведку с повышением. Вот усатый прохиндей. Лучшие кадры переманивать все умеют». Но шутливые ноты из его голоса быстро пропали. «Фред, все серьезно. Ференция надо найти. Перед тем, как прийти ко мне, терцийский посол был на аудиенции у императора. Да, дядя, я его уже нашла. Это Безликий». Главный полицмейстер секунду помолчал, проглотил грубое слово, потом сообщил, что терцийцы не просто обнаглели, а обнаглели до той степени, когда приличному барону пору бить их полощенным мортом. Отец поморщился, и я быстро сказала, чтобы отвлечь его от неприятной темы: «Дядя, мне нужно время, чтобы допросить шпиона. Не присылай наших ищеек как можно дольше. У меня на столе приказ отправить ищеек ровно в полдень. А у меня... егерей и собак с проводниками», — буркнул отец. «Но поверь мне, Роли, никто и с места не сдвинется без разрешения Фредерики. Дело-то «Белян и Зимодан у нас не закрыто», — раздумчиво сказал дядя. «А не запросить ли мне у императорского прокурора ордер на арест высокородного Асанди? Не даст, конечно, но хоть время потянуть». «Дядя, я в вас верю», — сказала я. «Еще вот что. У Безликого есть артефакт, благодаря которому он меняет личины. Пришлите мне Лео, чтобы помог разобраться. И пусть прихватит память моря. Я помню, в его лавке были». Дяде было любопытно, но он сказал только «вернешься сразу за отчет» и отключил связь со своей стороны.